Водный змей. Случилось это давным-давно в одном городе, где в конце царского сада располагалось большое озеро. К этому озеру царские погонщики ежедневно пригоняли слонов, чтобы искупать их. А посреди озера обитал огромный водяной змей. И если погонщики случайно тревожили его, он нападал на них. Люди много раз пытались избавиться от этого змея, но как только кто-то пытался выгнать его из озера, чтобы убить, хитрый змей затаивался, и все попытки покончить с ним оказывались неудачными. Как-то раз к озеру пришел один нищий и надумал искупаться. Он подошел к воде, и в этот момент из озера показался огромный змей, который собрался выползти на берег. Змей уже был готов напасть на нищего, но тот, взглянув ему прямо в глаза, обратился к змею с почестями, достойными царя. «О, раджа этих мест! Окажи милость, выйди из озера или затаись на его дне, как тебе будет угодно, только позволь мне искупаться». Змей выполз из озера и сказал нищему: «Отныне ты можешь хоть каждый день приходить к озеру и безбоязненно купаться. Я никогда тебя не трону, так как ты почтил меня как царя. Более того, я помогу тебе избавиться от нищеты, если ты сделаешь все так, как я тебе скажу. Тебе, наверное, известно, что царские погонщики каждый день купают здесь слонов царя. Так вот, завтра, когда слоны будут купаться, я украдкой вползу в хобот любимого слона царя. Когда же царь поедет на нем по городу, слон взбесится. Погонщики попробуют исцелить его, используя всевозможные снадобья. Даже, возможно, позовут лучших лекарей со всей округи, но никому не удастся исцелить этого слона. Ты же выжди неделю, а затем смело иди к царю и обещай исцелить царского слона. Не обращай внимания на насмешки погонщиков, и как только тебе позволят лечить слона, налей в большой медный чан воды и приготовь большое покрывало. Когда все будет готово, подведи слона к чану с водой, накрой его голову и себя рядом с чаном покрывалом и дай слону напиться. Затем подведи слона к царю, похлопай его ласково и скажи: «О, владыка, твой слон здоров и даже здоровее, чем раньше». Так все и произошло. На следующий день царь отправился на своем любимом слоне в город, и вскоре слон под ним пришел в страшное бешенство, чуть не погубив царя. Всю неделю над слоном хлопотали и царские погонщики, и лучшие лекари, пытаясь исцелить животное, но все усилия оказались напрасными. И когда царь решил, что слон безнадежен, во дворец явился нищий и сказал: «Дозвольте мне помочь любимому слону царя». Не успел он договорить, как царские погонщики подняли его на смех. «Ха-ха-ха! Какой-то нищий проходимец собрался сделать то, что не вышло у тех, кто всю свою жизнь прожил при слонах. Ты, видимо, возомнил себя великим лекарем». Но нищий стоял на своем. «Прошу вас, дайте мне попытаться, ведь вы все равно не можете ничем помочь этому слону». Погонщики уже хотели вытолкать нищего в шею, но в этот момент вошел царь и распорядился, чтобы нищему принесли все, что нужно для лечения слона. Погонщикам пришлось повиноваться приказу властителя, но самый старший из них, проходя мимо нищего, чуть слышно произнес: «Если ты хоть как-то навредишь нашему любимцу, то сильно пожалеешь, что явился сюда». Когда все было готово, нищий подвел слона к медному чану с водой и накрылся вместе с ним большим покрывалом, а затем тихо сказал змею: «О царь царей, выползай скорее в чан с водой, не то не сносить мне головы!» Змей тотчас выполз из хобота слона и затаился в чане с водой. Спустя несколько мгновений нищий вывел слона к царю и произнес: «О, владыка, твой слон здоров и даже здоровее, чем раньше!» Царь осмотрел слона и с удивлением отметил, что слон и вправду выглядит вполне здоровым и спокойным. Тогда он распорядился приготовить слона в дорогу и отправился на нем по улицам своего города. Во время шествия слон вел себя так, как будто никогда и не болел, и от этого радость переполняла душу властителя. Вернувшись во дворец, царь позвал к себе нищего и спросил его: «Какую награду ты хочешь за исцеление моего любимого слона?» На это нищий ответил: «О мой господин, мне не нужно ни золота, ни драгоценных камней. Лишь об одном я хочу тебя попросить. Позволь водному змею в озере жить спокойно». Царь удивился странной просьбе нищего, но тотчас строжайше запретил причинять какой-либо вред змею, живущему в озере. После этого он принял нищего к себе на службу и поставил его главенствовать над всеми царскими погонщиками. С того времени жизнь нищего изменилась. Он больше никогда ни в чем не нуждался и был благодарен за это водному змею.